Глава 18. Камилла. Кто бы знал, что выбор свадебного платья — это такой изматывающий квест. Особенно, когда не хотела и не планировала, а тут — бах! Беги, выбирай, покупай, причем срочно. И даже отсутствие ограничений по бюджету не помогло. Пока бежала несколько свадебных салонов, вся испсиховалась. Все тюрюши, кружева, вышивки, бусинки и блески жутко раздражали. А то самое платье так мне и не попалось. Сотрудники в попытке мне угодить перекопали складские запасы, таскали мне новые модели и усиленно расхваливали. Капец. Вот как можно говорить, что я выгляжу словно принцесса, если это не так? Из отражений высоких зеркал на меня смотрела измученная я, а платья казались бесформенными тряпками или чехлами для чайника, несмотря на цену и моднявые фасоны. Абсолютно не заморачиваясь, зачем-то купила белые чулки, комплект кружевного белья, ажурные перчатки, декор для прически, комплект бижутерии, туфли на шпильке, достойные самой привередливой принцессы. И, собственно, все. Похоже, вот в этом я и пойду в ЗАГС. Красивая и почти голая. Бесит. Выползая из очередного салона с кучей пакетов, я уже внутренне закипала. Рухнув на ближайшую лавку, достала телефон и, глянув на время, чертыхнулась. Весь день убила на поиск платья, а набрала всякой хрени, которая без платья не понадобится. Вот что значит выходить замуж не по любви и практически по принуждению. Желудок жалобно заурчал, напоминая о своем существовании, и, свалив пакеты с покупками к ногам, я закрыла лицо руками. «Напиться, что ли?» — проворчала в своей ладони, и когда кто-то сел рядом, даже не дернулась. «Хорошая идея, но сначала я тебя накормлю», — послышалась насмешливая, и, вскинув взгляд, я уставилась на ухмыляющегося Марка. «Опять ты?» — постонала обреченно и, прицикнув языком, поинтересовалась нескрываемым раздражением. «Я не поняла, ты меня преследуешь?» «Учитывая обстоятельства, это я тот, кто должен предъявлять тебе такое», — вздернув одну бровь, усмехнулся Марк. Поднялся с лавки и, сцапав все мои пакеты одной рукой, вторую протянул мне, тут же добавив. «Идем. Я столик заказал». «Отвянь, я устала!» Огрызнулась я и, потерев лицо руками, попыталась найти оправдание повесомее. «Мне домой надо. Пакетов куча, а дома... Цветы не политы, кот не накормлен, утюг включен, окна настежь», передразнил Марк, а я пришпилила его многообещающим взглядом, который, впрочем, не помог. «Камилла, хара ломаться, мы же взрослые люди. Поужинаем, пообщаемся, а пакеты полежат в моем багажнике. Цветов и кота у тебя нет, а все остальное... Не упрямься, не съем же я тебя». «Весь папашу!» — буркнула я, решив, что терять мне, по сути, нечего. Устала, выдохнула. «Ладно, один ужин и все, а потом... Суп с котом!» Перебив, отрезал Марк. Сам поймал мою руку и, легонько сжав, потянул к парковке. Насвистывая, открыл мне переднюю дверь, продержав под локоть, помог устроиться на пассажирском сиденье и, зыркнув на проходящую мимо девушку, отправился утрамбовывать мои покупки в багажник. Девица тормознула, зависла, разулыбалась, оценивающим взглядом окинула тачку, а потом наткнулась на неожиданную преграду. Собственно, на меня. Я ответила взглядом полным превосходства и, ткнув пальцем в вывеску свадебного салона, расплылась в коварной улыбке. Намек она поняла и, помрачнев, подцокала по своим делам. «Я не ревную, просто...» «Не ревную же?» «Ну нет же. Просто...» «Ибо нефиг. Мой пусть эффективный, но все-таки почти муж гулять налево не будет. Про налево и супружеский долг я как-то не подумала, но...» «Ой, все!» Пока вела мысленное совещание со своей усохшей совестью, необоснованной ревностью и скулящим либидо, Марк занял водительское место и, повернувшись, достал с заднего сиденья огромный букет ярко-красных роз. Открыв рот от удивления, я хлопала ресницами и трогала тугие бутоны, а Марк пристегнулся и, подмигнув, завел мотор. «Переигрываешь!» — буркнула я, предательски краснея, а он только хмыкнул. «Но не гад ли? Хорошо, что на какое-то время мой будущий муженек отвлекся на дорогу, и я все же дала слабину, сунув нос в букет и вдохнув нежный аромат. Хитрые взгляды Марка старалась игнорировать, к тому же он не торопился втягивать меня в разговор, за что я была благодарна. Странно все это. Обычно, знакомясь с очередным ухажером, я выдерживала и соблюдала некоторые этапы построения серьезных отношений. Спасибо всяким женским журналам с непременно умными статьями типа «Как удержать его интерес» или «Тест на совместимость», «Гарант счастья». Узнавание объекта занимало не одну неделю. Далее притирка, общие интересы, совместные походы в кино, кафе, первые поцелуи. И не всегда дело доходило до близости, ведь я неизменно находила целый ворох минусов и сворачивала отношения. А тут? Я его не знаю, но через пару недель он станет моим мужем. Наглый, самоуверенный, лощеный, условно богатый, что в моем понимании уже было огромным минусом. И, как сказал Егор Александрович, битый, крашеный и с пробегом. Короче, полная противоположность портрета идеального мужа, который я себе нарисовала. Наш брак всего лишь фарс. Извращенная игра заскучавшего богача, который перед страхом смерти вдруг решил поиграть в примерного папашу. Как ни странно, в ресторане мы болтали о чем угодно, кроме грядущей свадьбы. Выпив немного вина, я даже начала подхихикивать двусмысленным шуткам Марка, напрочь забыв про заранее продуманный образ неприступной и строгой девицы. После прилично затянувшегося ужина Марк отвез меня домой, игнорируя мой бессвязный лепет, помог донести пакеты до квартиры, и когда я открыла дверь, даже не стал напрашиваться на кофе. Просто... А вот ни хрена не просто. Покупки он поставил в прихожей, сминая букет, сгреб меня в объятия, притянув к себе, впился в губы обезоруживающим поцелуем. Даже пискнуть не успела, как Марк отстранился и, подмигнув, ушел. Все-таки гад!